Алло. Алло, здравствуйте, Евгений? Да. Вольно? Да. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Александровна, Home Credit Bank. На настоящий момент у вас существует просроченная задолженность, вам необходимо ее оплатить. Очень смешно. Очень смешно. До 25 августа 2016 года. Ха-ха-ха. Сумма... Вы всегда на свои долги так реагируете? Очень смешно. Какой Home Credit? Ну что вы несете? Точнее, что вы же понимаете, что все наши разговоры записываются? Конкретно этот разговор не записывается. Если бы, если бы это был звонок из Home Credit, я бы слышал еще голоса других операторов, понимаешь? Я могу объяснить, что в любом банке существует система, благодаря которой вы не можете слышать других операторов. Ну, так что, вам необходимо оплатить кредит 25 августа 2016 года в сумме 112 тысяч рублей. А вы когда пойдете оплачивать? Ну, слушай, все-таки нужно было послушать чуть-чуть больше звонков с коллекторами. Тогда бы лучше получилось. Да ты долбоеб, я работала коллектором 2 года. Ты ничего сейчас вообще рассказываешь? Хуёво, ну, видимо, работал, потому что, иди нахуй, потому что между тобой и коллектором ничего общего.